Вы слушаете фрагмент программы «Жизнеустройство в КОПе». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. КОПа сама по себе – это прежде всего ее элементы управления как таковые относятся к тому, что выдвигаются достойные люди, доказавшие своим опытом, своей состоятельностью, своей самодостаточностью, своей мудростью, прежде всего доказавшие способность управлять все большими и большими объемами и событий, и обстоятельств, и людей, и многое-многое другое. Но в КОПе объединены всегда конкретно живущие на местах люди. Вот. И в большей степени как бы первичные такие ячейки, как семья, община, они и формировали свои внутренние уклады таким образом, что сохранялось главное, вот это вот, так сказать, стойкость народа, его высочайшая культура, закрепленная в традициях, которую формировали человека высоких духовно-нравственных свойств. И такие люди, вот, возрастая постоянно в своей жизни, они формировали пространство людей, где всем было счастливо и справедливо. Вот. Ну, понятно же, что, к примеру, что, допустим, один копный муж там, или его семья далеко не все могли, так сказать, позволить себе. Были самые разные обстоятельства. И очень часто возникали такие обстоятельства, когда была нужда в объединении, так сказать, большого количества людей, чтобы, допустим, построить серьезное, так сказать, сооружение. Но, к примеру, допустим, так сказать, жизнь на территории показала, что вот эта река, которая рядом, очень часто разливается, да, и это, как бы, разливы этих рек, они приносят большой вред. Ну, что мы сегодня наблюдаем в Иркутской области, да, или вот, Леша, когда мы с тобой ходили по древностям у нас здесь на нашей, так сказать, территории. Вот о чем это говорит? О том, что люди объединялись в большие группы людей и могли позволить себе серьезнейшие проекты. Ну, как мы были у нас, да, мы обнаружили, что эти сооружения, которые больше 3500 лет, а на самом деле гораздо больше, потому что сооружения формировали ландшафт и защищали его от постоянных, так сказать, водных стихий, связанных еще с древним морем, которое было вот здесь, на территории Донбасса, с этими бесконечными разливами рек, приливами, отливами и так далее. Вот. Такие проекты поднять там одной семьей, одной улицей просто невозможно. Вот. И это говорило о том, что люди могли позволить себе, понимая важность этих задач, объединить огромное количество людей, серьезнейшие проекты. И они об этом договаривались на КОПе, когда выдвигали цели, задачи, договаривались, объединяли все свои ресурсы, свои усилия и сооружали такие огромные проекты. Вот я говорил об этом, как бы, объекте, на котором мы с тобой вместе были. Такие сооружения по всей северной территории, вот я имею в виду Северный Кавказ, от Астрахань, там, Самара, Сталинград, Донбасс и так далее. Это огромнейшая территория. Там десятки тысяч квадратных километров. Вот, и везде прислеживаются такие сооружения. Это какой уровень народа был, какой способ организовывать такие пространства, это же о чем-то говорит. Это же люди могли договариваться, позволять себе такие, я уже не беру там такие мелочи, как построить мосты там или так далее. Или когда, допустим, в роду кто-то там, ну, начинал там заводить себе семью, новые семьи и так далее. Очень легко это было. Все собирались, несколько семей, вот, родовитых, все заготавливали материалы очень быстро. Вот я читал Чехова про его жизнь на Сахалине. И там же очень своеобразная, так сказать, публика была, в большей степени ссыльные, заключенные и так далее. И когда им выделяли, допустим, в лесу несколько, так сказать, десятин леса, да, для того, чтобы они могли заготовить себе на избу. Ну, вот, такое разобщенность людей, которая была там, он несколько лет мог готовить этот лес и еще и не успеть это приготовить. А потом попробуй его перетащить в деревню и так далее. Вот у наших предков, общинах и крупных, так сказать, образованиях все было гораздо проще. То есть все быстро объединялись, свозили эти все материалы, вот, в течение недели ставили хоромы или строили мост через реку, или возводили нужные для целой, так сказать, общины, для целого поселения сооружения, и все это работало. Не было вот этой разобщенности. Никогда клянчили какого-то там президента, кто-то там что-то должен там, и так далее, и так далее. Общины быстро все решали. Все участвовали. Отношение друг к другу было предельно добро, потому что это атмосфера, в которой живут люди. Если я тебе помог, то это совершенно естественным образом тебе точно так же откликнется нужной помощью и мне. Это было правилом, это был такой порядок, такие традиции, которые постоянно людьми сохранялись, поддерживались и всегда добивались больших результатов. Вот то, что касается таких совместных проектов, достаточно малых или больших. Что бы ты хотел добавить к этому поводу? Я добавлю вот следующее. То, что ты сказал первое, что ты начал, это, конечно же, уже огромный большой объем, и здесь это уже не копное все-таки, а державное планирование, державное создание. Ибо вот такие огромные территории просто одной копой не объять. Это уже держава все-таки. А вот то, что касается обустройства своего личного быта при совместных каких-то деяниях в копе, в общине, это само собой разумеется. Есть общинные дела, и там все понятно. Я сегодня обязан сделать вот это для общины, для того, чтобы у меня в конечном итоге на столе было вот это. Но здесь все просто рассчитывается, и плясать-то некуда вообще дальше. Или старосты собрались, вынесли такое-то постановление, копены это обсудили и приняли решение, из каких средств, как, чего, какими трудами это все можно сделать. Также пришла разнарядка о том, что вот планируется вот это, не урожай вот там-то, необходимо, значит, туда переправить вот это или сделать вот это. Это тоже уровни такие большие, и общины, они все подтверждались и в копах решались. А вот когда касается уже быта конкретного, например, молодая семья обустраивается, ну, трудновато молодой семье вот так взять с нуля и хозяйство свое поднять. Что поэтому делалось? Ну, во-первых, все сбрасывались на какие-то бытовые вещи. Это может быть кастрюли, горшки, столы, да что угодно. Там кто-то корову приводил, кто-то козу приводил, кто-то там еще что-то приводил, кто-то щенка дарил, кто-то кошечку. Кто-то просто, если были в том месте хождения денег, значит, деньги приносили, в кубышечку складывали. Для того, чтобы молодым начать нормально сразу жить. Чтобы они не отвлекались на какую-то повседневную ерунду, а продолжали взаимодействовать в этой общине как труженики, как участники. То бишь здесь, другими словами, есть еще не просто традиция, а традиция, основанная на обыкновенной житейской мудрости. Ведь представим себе, вот мужчина, женщина, молодые, ну, девушка и парень, да, молодые, они трудятся по своим возможностям в общине. Девушка, например, в той общине, мужчина в этой общине. Все хорошо, замечательно. На них висит какая-то обязанность и у той, и у другого. Понятно, что когда девушка выходит замуж, но эти обязанности она себя сложит, потому что как только ребенок появится, там будет перемена определенная, и уже полностью выполнять те обязанности, тем более в другой общине, будет невозможно. Но хотя бы в этой-то общине она же может что-то выполнять по чуть-чуть. Ну, например, там даже с ребенком грести сено элементарно, да? Ну, что-то такое делать, что вот не обременяет, и 1-2 часа в день она что-то посвящала и общинным каким-то взаимодействиям. А мужчина-то должен сразу участвовать в этом во всем. Он же не должен выпадать из общинного труда. Поэтому всегда общине было выгодно поддержать молодую семью с таким прицелом, чтобы у них сразу же было и место, где проживать, чтобы была, ну, как изба или хорома, как называть, терем свой, где жить, и хозяйство свое было, чтобы они могли себя обеспечивать, и садик с огородиком, чтобы уже был, где они могли бы тоже себя по мелочи обеспечить то, что им нужно, и где деткам погулять, и где чем-то заняться, и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда на свадьбу приходили, сразу же их обеспечили всем необходимым. До свадьбы быстро возводили им их жилище, сразу же на свадьбу им приводили там живность всякую, какую-то утварь, которая нужна. И получается, что с первого же дня у них все это было. Давалось им 2-3 там, дня, ну, может быть, неделька, может быть, месяц шоколадный какой-нибудь, медовый, чтобы они бочку меда съели. для того, чтобы они втянулись в эту совместную жизнь и хозяйство свое обустроили до конца, по местам там расставили банки, склянки и поварешки. А потом все, ты опять идешь в общинный труд. Илёш, самое интересное, никакого ипотечного рабства на всю жизнь. Ну да. И получается, что тем самым здесь и помогали молодым, а молодые втягивались в общинную жизнь, как будто бы ничего серьезного не происходило, кроме одного. Молодые теперь стали мужем и женой, и все радовались этому и ждали потомства и новых деточек, новых общинников, чтобы все было хорошо. Так что в любом нашем каком-то обычае есть простейшие самые устои от нашего естества. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.